Глава 11. Полина дернулась было что-то сказать, но я остановил ее. «Подожди, Полина, это важный момент. Я хочу послушать Глеба». Глеб смутился. «Почему сразу меня?» — спросил он. «Просто так», — ответил я. «Просто вопрос касается жизни и смерти». «Ты преувеличиваешь», — вмешался Данила. «Видимо, решил защитить друга». «Ты так думаешь?» — перебил его я и демонстративно оглядел больничную палату, точнее, свой закуток. Данила дернулся что-то ответить и замолчал. «Вот именно», — подвел я итог. «Мы бы не оказались тут, если бы я преувеличивал. А потому я хочу знать, что вы усвоили из того, что сказала Полина». «Никто не должен узнать, что изменения в нашей культивации произошли благодаря пустоши», — заученно произнес Глеб. Остальные согласно закивали. «Нет, не так», — обломал я друзей. Друзья, включая Полину, удивленно уставились на меня. Выждав паузу, я сказал. «Все ваши изменения произошли благодаря занятиям и тому, что вы активно тренируетесь. Все потому, что в академии хорошие преподаватели». «Но ведь это же одно и то же», — несмело произнес Данила. «Нет, не совсем. По факту, да, ты прав. Но по настрою, если держишь в голове, что никому нельзя говорить, значит, обязательно проговоришься. А вот когда точно знаешь, что нужно отвечать на вопросы, то именно так и ответишь». Но не рассказывать же ребятам про работу мозга и всевозможные приемы работы с информацией. Они ведь просто не поймут, потому что в этом мире психология еще не настолько развита. Да о чем я говорю? В этом мире еще и науки такой нет. Понятно, — серьезно кивнул Глеб. Теперь про мою культивацию и наши совместные медитации. Про это нельзя говорить, — догадался Глеб. Я кивнул. Даже и среди своих, — сказал я, — потому что мало ли кто услышит ваши разговоры. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», — снова проговорил Данила, но на этот раз его голос прозвучал совсем неуверенно. «Как ты думаешь, откуда взялись слизни в нашей синей комнате?» — спросил в ответ я. Ребята промолчали, а я нашел взглядом Сеню. «Кстати, Сеня, может, ты что-то знаешь про это? Или подозреваешь кого?» «Нет», — вымученно ответил Сеня. «Я думал над этим и ни к чему не пришел». Я кивнул. Я хотел поговорить с Сеней, но наедине. Нужно было его расспросить, что он думает про ситуацию со слизнями, и узнать, что с его культивацией. Получилось ли у Аи исправить дефект, которым наградил Сеню нерадивый служитель культа? Но при всех обсуждать с ним я это не мог. Во-первых, про оборотничество — это тайна. А во-вторых, Сеня вряд ли при всех откроется, даже если и знает что. Потому что есть немалая вероятность, что за всем этим стоят Волковы, а Сеня против рода не пойдет. В общем, я отложил разговор с Сеней, а пока нужно было объяснить Глебу и Даниле, что болтун — находка для шпиона. «Глеб, Данила, вы лучше других здесь знаете, через что я прошел. Вы были на похоронах», — сказал я. Парни кивнули, а я вдруг почувствовал ком в горле. Даже не думал, что воспоминания о гибели, в общем-то, чужой семьи так сильно зацепит меня. Видимо, я окончательно вжился в роль Володи Корнева. А, собственно, почему бы и нет? Теперь это моя жизнь. Так что да, это были мои родители и мои брат с сестрой. «Вы помните, сколько покушений я пережил?» — спросил я у Глеба и Данила. Парни кивнули, а остальные ребята с удивлением посмотрели на меня. Но меня сейчас волновали только Глеб и Данила. «А теперь скажите, если бы те, кто покушался на меня, знали бы о моей настоящей силе?» «Они перестали бы тебя недооценивать», — сказал Данила. Глеб ничего не сказал, но я видел, что его наконец-то проняло. «Может, теперь парни меньше болтать будут?» Ребята зашушукались, обсуждая услышанное, но я остановил их. «Есть еще один момент», — сказал я, и друзья примолкли. «Я должен предупредить вас, и вам нужно будет обдумать все хорошенько, прежде чем вы примете решение». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Полина. «Не тяни уже», — сказала Анастасия. Василь просто нахмурился, а Сеня со Степаном молча смотрели на меня и ждали продолжения. «Рядом со мной опасно». Медленно и по максимуму внятно произнес я. «Вы можете уйти в сторону, и ваша жизнь станет спокойной, без того, чтобы бояться, что вас ранят или, того хуже, подвергнут смертельной опасности. Если отойдете, я пойму. И никто вас не осудит, обещаю». «Не говори ерунду», — взорвался Степан. «Подожди», — остановил я его. «Это важный момент, и я хочу, чтобы каждый для себя решил его сам. Это будет честно. Более того, я не требую ответа прямо сейчас, но прошу все хорошо обдумать». «Тут и думать нечего», — оборвала меня Марта. «Я с тобой». «Я тоже», — подняла руку Анастасия. «И я», — присоединился Василий. «И я», — произнес Сеня. Я смотрел, как ребята один за другим поднимают руки, и чувствовал, как колотится мое сердце. Чувствовал в горле ком, а в глазах слезы. «Спасибо, ребята», — произнес я. «Но если вдруг кто решит уйти...» «Володя, хватит», — оборвала меня Полина. «Никто из нас не уйдет. Ты можешь на нас рассчитывать». Я выдохнул. «Хорошо. Если кто-то готов сдохнуть, не оставив даже трупа, можете следовать за мной». И в моем закутке прозвучала спонтанная клятва верности. «Даже если придется сдохнуть, не оставив трупа, мы пойдем за тобой». «Спасибо, ребята», — ответил я, принимая клятву. «Но в мои планы не входит, чтобы вы умирали, а потому, если мы не хотим оставаться рабами, которых унижают и используют, если мы хотим, чтобы за все наши страдания наши враги заплатили кровью, тогда есть лишь один путь — становиться сильнее. Становиться сильнее и никогда не останавливаться в развитии. Лишь будучи сильными, мы сможем изменить свою судьбу». «Да», — поддержали меня ребята, — «мы будем развиваться, мы возвысимся, потому как все, кто отказывается сделать шаг вперед, навсегда остаются ничтожеством», — продолжил я. «Так и есть», — согласились со мной друзья. «А раз так, то давайте использовать то время, которое у нас есть для нашего возвышения», — предложил я. И ребята меня поддержали. «Да». «А что мы будем делать?» — тут же спросила Анастасия. И добавила, стесняясь. «Мы же в медблоке сейчас. Как тут можно развиваться?» «А медитация на что?» — спросила Марта. И я порадовался за нее. Еще совсем недавно Марта большую часть времени проводила на тренировочной площадке, обучаясь работать с мячом. Но теперь она поняла ценность медитации. «Так и есть», — поддержал я ее. «Медитировать нам никто не запрещал». «Хорошо бы совместную медитацию», — произнес Глеб, тоскливо осматриваясь. «В моем закутке для совместной медитации действительно не было возможности». «Я уже столько слышал про совместную медитацию», — засмеялся Степан, — «что очень хочу опробовать. Интересно, что это за зверь такой?» Анастасия с Сеней согласно кивнули. Они тоже не пробовали, но много слышали восторгов от Глеба с Данилой. «Ну, для совместной сейчас условий нет», — задумчиво проговорил я. «А вот одновременную мы устроить можем». «Ура!» — закричал Данила. И тут же к нам заглянул Валентин Демьянович. «Ох, как вас тут много!» — сказал он и задумчиво почесал седую бороду. «Уже расходимся», — успокоил я доктора. «Решили вот разойтись по своим кроватям и заняться медитацией». «Очень хорошее решение», — одобрил Валентин Демьянович. «Скажу девочкам, пусть проследят, чтобы вам никто не мешал». «Спасибо большое». Поблагодарил я доктора и в который раз порадовался тому, что медперсонал в медблоке сменился. Это прям подарок небес какой-то. Хоть я ребятам и сказал, что медитация будет одновременной, но хотел провести именно совместную. Хотел попробовать использовать оболочку, которую подарило мне духовное кольцо, для того, чтобы объединить своих друзей во время медитации. А говорить ребятам не стал, чтобы не обнадеживать их. Вдруг у меня не получится объединить всех, а они расстроятся или вообще разочаруются. Когда все разошлись, я подождал еще несколько минут, давая каждому время дойти до своего закутка и принять позу для медитации. И только потом погрузился в медитацию сам. Привычно прогнав ци и вызвав котел дан, я направил ци в котел и вызвал оболочку, стабилизировал ее, а потом начал расширять. И первое потрясение, которое я испытал, было то, что Сеня сидел в соседнем закутке. То есть он не пошел в свою палату, а остался с нами. Интересно, Валентин Демьянович позволил ему или он сам? Но сильно погружаться в размышления я не стал. Сейчас это было неважно. Сейчас было важно собрать всех и объединить под оболочкой. Расширяясь, я нащупал всех своих друзей и потихоньку одного за другим начал включать в общую циркуляцию ци. Начал понятно с Марты, как самого опытного среди нас совместной медитации человека. Потом подключил Полину, потом Глеба с Данилой, потом Василия. Только после этого присоединил Анастасию и Степана. Что касается Сени, я сомневался, включать его в совместную медитацию или нет. В конце концов, я еще не знал, насколько Ая исправила его структуру меридиан и насколько оборотническая сущность откроется остальным. Потому что, как ни крути, а мы в совместной медитации полностью открыты друг другу. С другой стороны, лишать Сеню возможности, которые дает совместная медитация, это нечестно по отношению к нему. Но поразмыслив и убедившись, что циркуляция стабильная и выходит в резонанс, я все-таки подключил и Сеню. И в первый момент чуть было не отключил его обратно, потому что совместная ци очень ярко отреагировала на ци Сени. Резонанс опал. Да и вообще, круг чуть было не распался. Однако я решил дать Сене шанс. И на его счастье циркуляция общей ЦИ потихоньку наладилась. Хотя структура немного поменялась, и резонанс в итоге стал совершенно другим. И это не мудрено. Сенина ЦИ сильно отличалась от ЦИ остальных. В какой-то момент я даже испугался, что Сенина оборотничество повлияет на ребят. Я, конечно, сразу понял, что от оборотничества Сеня не избавился. Значит, повреждения оказались значительно глубже, чем можно было подумать. Вот ведь вредитель, тот, кто сотворил с Сеней такое. Но, изучая течение ЦИ, я видел, хоть все ЦИ и текли вместе, они не смешивались. Просто были рядом, как ленты. Те самые, которые я видел, когда использовал технику золотой поступи тысячелетнего дракона. Я хорошо помнил, как дракон в моем видении шагал по таким лентам. Да я и сам шагал по лентам, когда бился седым слизнем. И вот я вижу ленты ЦИ моих друзей и понимаю, что если захочу, то легко смогу взлететь по ним, и даже летающий меч мне для этого не нужен. Соблазн был настолько велик, что я с трудом осадил себя. Не для того я затеял совместную медитацию, совсем не для того. Хотя